так что конец фитиля высовывался из-под нее только на дюйм. Потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении. Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более 40 тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и 175 фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, также прочен, но гораздо дешевле. Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку. Затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем-дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу. Было 1 апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе не звездочки, моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но пуще всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости, да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами, к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве. Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом, и до моей души им, конечно, не было никакого дела, лишь бы я уплатил долг, да прибавил малую толику за услуги. Через 4,5 часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж, зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор – и прочее, прочее. Кроме того, тщательно закупоренной пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашенной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов. Главным образом, пемикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку. Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив словно нечаянно сигару, я воспользовался этим предлогом и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно незамечен моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собой 175 фунтов балласта, а мог бы унести вдвое больше. В минуту взлета высотометр показывал 30 дюймов, а термометр – 19 градусов. Но едва я поднялся на высоту 50 ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал, и что главные последствия толчка еще впереди. И точно. Не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам. И тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду.